В комнате воцарилась глубокая тишина. Судья Ди содрогнулся. Закутавшись поплотнее в халат, он заметил: «Зима идет, похолодало, чувствуете? Когда пойдете к себе, советник, скажите слугам, чтобы поставили сюда жаровню». Помощники вышли, судья поднялся. Он подошел к столику с зеркалом и снял шапочку с отглаженными крыльями. В зеркале отразилось худое, изможденное лицо. Судья машинально сложил шапочку и убрал ее в выдвижной ящик под зеркалом. Он надел домашний головной убор и, заложив руки за спину, принялся ходить взад-вперед по комнате. Он мучительно пытался собраться с мыслями. Но стоило ему отвлечься от ужасов только что рассказанной истории, как перед глазами вставали изувеченные тела 20 монахов, в ушах звенел безумный хохот раздираемого на части Линь Фаня. В смятении судья спрашивал себя, как могут быть святым небесам угодны такие невыносимые страдания и потоки крови. Терзаемый сомнениями, он неподвижно стоял у стола, закрыв лицо руками. Когда он опустил руки, взгляд его упал на письмо из ведомства церемоний. Судья печально вздохнул. Он вспомнил, что должен еще проверить, установлена ли на должное место табличка. Он отодвинул ширму, разделявшую кабинет и зал заседаний. Пройдя через помост, судья спустился в зал и обернулся. Он увидел скамью, покрытую алой материей, и свое пустое кресло. За ним стояла ширма, на которой был вышит большой единорог, символ проницательности. Когда же он взглянул выше, то увидел на стене поверх балдахина над помостом висящую горизонтально табличку с высочайшими словами. Слова эти глубоко тронули судью. Он опустился на каменные плиты и еще долго стоял на коленях один в холодном пустом зале, повторяя простую искреннюю молитву, а высоко над ним в лучах утреннего солнца, пробивавшихся через окна, сияли 4 позолоченных иероглифа, гравированная копия безупречного императорского почерка: «Правосудие превыше человеческой жизни». Послесловие. В большинстве китайских детективных романов судья одновременно занят решением 3 или более совершенно разных дел. Эту любопытную особенность я сохранил и в данном романе, изложив 3 сюжета таким образом, чтобы они составили одну продолжающуюся историю. На мой взгляд, в этом отношении китайские детективные романы более реалистичны, чем наши. Население округа было довольно значительным, поэтому вполне логично, что судье приходилось одновременно заниматься раскрытием нескольких преступлений. Я решил сохранить китайскую традицию, включив в конец книги, глава 23, нечто вроде обзора всех раскрытых дел глазами посторонних наблюдателей, и еще добавил описание казни преступников. В китайских криминальных историях непременным условием является то обстоятельство, что назначенное наказание должно свершиться над преступником, и описание его предлагается во всех подробностях. Одновременно китайским читателям хотелось в конце книги видеть, как достойный судья получает повышение по службе, а все прочие того заслуживающие лица получают соответствующее вознаграждение. Эту деталь я постарался воспроизвести в более-менее мягкой манере. Судья Ди получает официальное поощрение в форме императорского указа, а девицы Ян получают денежное вознаграждение. В своих описаниях я следовал минским авторам, которые воспроизводили жизнь и нравы в XVI веке, хотя действие их произведений часто разыгрывалось несколькими веками ранее. То же самое относится и к иллюстрациям, на которых воспроизведены обычаи и костюмы эпохи Мин, а не династии Тан. Обычай посмертной женитьбы, о котором упоминается в 13 главе, был достаточно распространен в Китае. Чаще всего это бывало в случае джи-фу или при браке неродившихся детей, когда два приятеля решали, что их дети должны вступить в брак. Часто, если кто-то из двоих детей умирал до достижения брачного возраста, то его посмертно женили на оставшемся в живых.